Глава 16. Инна. «Скучно, хулиганка? Ну вещай, что тревожит?» Сел в кресло, а мой взгляд был по-прежнему прикован к его накачанному телу. «Стесняюсь, чувствую себя неловко». «Начинается малышня. В клубах умеет задницей вилять, а тут прям недотрога», — бросил нелестный комментарий. «Снова ругаешь?» «Да я вообще сердитый, как зверь. У тех отморозков были плохие намерения. Мало получили, должен был их всех утопить в канализации». Говорил настолько сердито, но преследовал определенную цель – заставить его ревновать. «Какой ты опасный, сама боюсь». «Мелкая болтунья, выкладывай, что стряслось». Стрелял своими серыми глазами. «Секс – это волшебно, да?» «Чего? Вы все сговорились расшатать мою нервную систему сегодня?» «Богдан, с кем мне обсуждать подобную тему? С мамой? Она не поймет. Скажи точно, извращенка». Заставляла его реально волноваться. «Повзрослела? На разврат потянула?» «Опять бесишься. Думала, мы откровенны друг с другом». Продолжала его нервировать. Тогда начал гневно разгуливать по комнате. «В учебниках прочтешь. Все, мне некогда». «Ясно. Племянница надоела». Подорвалась к двери, тогда не позволил уйти и прислонил к стене. «По губам тресну. Ты для меня главнее всех». «Но общаться же не хочешь?» «Хитрая зайка, любого достанешь. Задавай свои интимные вопросы». Учащенно задышал. «Расскажи про секс. От него все тело расслабляется, да?» Заставила его слегка понервничать. «Испробовать желаешь? Нарочно спрашиваешь?» «Я бы хотела стонать до утра». «Все, поспать должен, потом объясню». Вспыхнул, сверля недовольным взглядом. «Устал от меня? Ответь, часто им занимаешься?» «Мужчины более ненасытные, им хочется его постоянно». «И сколько девушек у тебя было?» Практически загнала его в краску. Богдан сжимал руки в кулаки. «Любопытная какая, позже расскажу. Все, займись лучше учебой». Выставил за дверь, тогда улыбнулась. Он страшно занервничал. В субботу ранним утром вся семья смотрела фильм, а ворчливый Богдан работал на компьютере. Тогда спустилась в слишком коротком сарафане и села на кресло, задрав ногу. «Закончила с рефератом, дочь?» «Ага, был очень сложный», — говорила утомленным голосом. «К соседке отлучусь, потом расскажешь, чем сериал закончился». Оставила нас одних, но только кино совершенно не волновало. Я опустила свои руки в киску и начала мастурбировать. И в этот момент Богдан включил лампу. «Где трусы потеряла?» «В ванной оставила. Не принесешь?» Продолжала ласкать себя. «Перестань!» «Что именно?» «Шалить, мелкая! Опусти ногу, Инна!» Произнес с таким зверством, готов был наброситься. «Устала, хочу расслабиться. Почему злишься?» Хохотала я, а он удалился принести нижнее белье. Вскоре вернулся и бросил их в лицо. «Спрячь свою голую задницу или пожалеешь!» Продолжил трудиться. «Жарко здесь, позволь без них посижу». Продолжила заниматься дрянным делом, но, видно, вспылил, раз вскочил, как бешеный. «Совесть растеряла? Решила мастурбировать при мне?» «Не нравится?» Облизнула пальцы и опустила их вниз. Тогда его глаза загорелись от бешенства. «Ты пожалеешь, избалованная девчонка! Хочешь показать, какая развратная? Давай!» Схватил за волосы и усадил на колени. «Играй ручками! Или испугалась?» Закатила глаза, продолжая наслаждаться. Он варварски дышал в мой затылок. «Боже, как сладко!» «Похотливая мерзавка! Дразнишь меня? Сейчас получишь!» Толкнул на диван и задрал мое платье, бросая свой разъяренный взгляд на мое голое тело, выглядя слишком ожесточенным. А после с таким вожделением пристроился сверху и... «Инна, страстно меня поцеловал. Только бы не останавливался, но внезапно вернулась мама. «Сережку потеряла!» Вошла в гостиную, благо успели отлипнуть друг от друга. «Она под столом!» Поправила я платье, испытывая истинный стыд. Едва включила свет, чуть не провалилась сквозь землю. «Дочка, ты не вымоталась случайно? Бледная до ужаса!» «Наоборот, лодырь. И лекции прогуливает, да, малышня?» Наговаривал Богдан, а сам выглядел неудовлетворенным бесом. «Обманщик! Мам, он пошутил!» «Дедушка сильно расстроится. Не вздумай завалить зимнюю сессию». «Ох, растяпа, в последнее время теряю свои украшения», – негодовала она. «Кто-то и трусы свои разбрасывает», – оскалился Богдан. «Говорю, словно нарочно ставит подножку». «Сам разбаловал. Скоро нас не будет слушаться», – твердила ему. И здесь нашему самцу неожиданно позвонили. «Пьянку в клубе устраиваете? Где, в стриптиз-баре?» Вышел мерзавец разговаривать на балкон. Клянусь, чуть не подавилась от гнева. «Ложись спать пораньше. Синяки под глазами», – волновалась мама. Но меня больше сжирало любопытство. «Бессонница мучает», – навострила уши. «Неужели бабник собирается на вечеринку?» «Голых тёлок пригласили? Я голодный. Мне двоих», – проронил Богдан. «Для начала спрячу его ключи от машины». Закончил трепаться, а глаза горят от похоти. «Следишь за мной, мелкая?» «Зачем нажаловался маме?» Задрала ногу. Тогда озабоченный наглец прислонил к зеркалу в гостиной. «Потеряйся отсюда, извращенка, или больно отшлепаю!» Раскрыл шкаф, достав джинсы. «На свидание спешишь?» «Друзья ждут. А ты не вздумай пялиться в телевизор до утра, разболтанная нахалка!» «Оставляешь одну? Ну, счастливо развлечься!» Сказала с настигшей грустью, и тут он подарил страстный поцелуй, ласкал языком, не в силах сдержаться, но вскоре прервался, торопясь к своим лохудрам. «Не вздумай обижаться, дороже мне всех, малышка!» Чмокнул в нос, выходя в коридор, и сголодалась без его ласки. В бешенстве включила сериал и начала смотреть, уже слопала все конфеты, но не спасло. По глупости спутала связку ключей, и он уехал на своей иномарке. «Сейчас, наверное, лапает тех грымз». «Нет, обломаю ему кайф». Взяла мобильный и начала трезвонить. Длинные гудки. Наш ловелас развлекается. А я готова уже психовать на нервной почве. Надо же, ответил. «Почему не спишь, вредная девчонка?» «Голова болит. Не знаешь, где аптечка?» «Прикалываешься? В ванную загляни». «Где? Везде обыскалась». «Мелкая, клянусь, не доводи до греха. Вернусь, пожалеешь». Рявкнул, торопясь к своим стервам. Каждую готова загрызть. Невыносимо его делить. Выждала полчаса и снова позвонила. И бес казался слегка выпившим. «Дрянная мартышка! Что случилось на этот раз?» «В саду бродит подозрительный тип. Очень страшно!» «Закрой двери и не вздумай впускать его. Охрану вызову и одноклассника попрошу проверить». «А тебе сложно бросить свою компанию?» «Нетрезвый, мерзавка. Не бойся, ему не жить, если обидит», — уверял наш Дон Жуан. Сгрызла ногти от ярости, и вскоре наведался его товарищ с битой. Прям боевик устроили. «Вор скрылся? Богдан уже всех на уши поднял. Говорит, подвей за яйца, если хоть пальцем тебя тронет», — вещал Макар. Они вместе учились. «Удрал. Наверное, сдрейфил». Врала слишком убедительно. Другого аргумента не нашла. «Сильно напугал? Бродят же всякие козлы. Охранникам позвонить им?» Старался утешить. «Все хорошо, страх улетучился. Останешься со мной, фильм посмотрим», — улыбалась приятелю Богдана. «Скучаешь, да? Слушай, сексапильной какой стала. Женихи, наверное, проходу не дают». Сделала комплимент. Отлично придумала, как рассердить беса. Кокетничать с его другом. Осталось дождаться прихода засранца.